Сказал это одно слово, и опять потупились, и долго молчали. Сидят, не шевелятся. Опять поднял голову мулла. «Алла!» И все проговорили «Алла!» И опять замолчали. Мертвый лежит на траве, не шелохнется, и они сидят, как мертвые. Не шевельнется ни один, только слышно, на чинаре листочки от ветерка поворачиваются. Потом прочел мулла молитву, все встали, подняли мертвого на руки, понесли. Принесли к яме. Яма вырыта не простая, а подкопана под землю, как подвал. Взяли мертвого под мышки, да бодлытки, перегнули, спустили полегонечку, подсунули седьмя под землю, заправили ему руки на живот. Притащил нагаец камышу зеленого. Заклали камышом яму, живо засыпали землей, сравняли, а в голову к мертвецу камень с таймя поставили. Утоптали землю, сели опять рядком перед могилой. Долго молчали. «Алла! Алла! Алла!» Вздохнули и встали. Роздал рыжий денег старикам, потом встал, взял плеть, ударил себя три раза по лбу и пошел домой. Наутро видит, Жилин ведет красный кобылу за деревню, а за ним трое татар идут. Вышли за деревню, снял рыжий бешмет, засучил рукава, ручищи здоровые, вынул кинжал, поточил на бруске. Задрали татары кобыле голову кверху, подошел рыжий, перерезал глотку, повалил кобылу и начал свежевать. Кулачищами шкуру подпарывает. Пришли бабы, девки, стали мыть кишки и нутро, разрубили потом кобылу, стащили в избу, и вся деревня собралась к рыжему поминать покойника. Три дня ели кобылу, бузу пили, покойника поминали. Все татары дома были. На четвертый день видит Жилин в обед куда-то собираются. Привели лошадей, убрались и поехали человек 10, и красный поехал, только Абдул дома остался. Месяц только народился, ночи еще темные были. Ну, думает Жилин, нынче бежать надо, и говорит Костылину, а Костылин зарабел. Да как же бежать, мы и дороги не знаем. Я знаю дорогу. Да и не дойдем в ночь. А не дойдем, в лесу переночуем. Я вот лепешек набрал. Что ж ты будешь сидеть? Хорошо, пришлют денег, а то ведь и не соберут. А татары теперь злые за то, что ихнего русские убили, поговаривают, нас убить хотят. Подумал, подумал Костылин. Ну, пойдем.